Заключение. Таким образом, человечеству была явлена одна из самых выдающихся личностей в истории Древнего Востока. И здесь мы закончим краткий очерк его жизни. В этой книге мы смогли лишь в самых общих чертах описать деяния и характер Эхнатона, какими открывают их нам сохранившиеся надписи и памятники. Но, надеюсь, даже самый придирчивый читатель смог убедиться, что перед нами личность удивительной жизненной силы и поразительной оригинальности, и, конечно, она заслуживает более пристального изучения. В то время, когда во всем мире господствовали суеверия, в той стране, где была создана сложнейшая и самая развитая политеистическая религия, Эхнатон создал монотеистическое учение, которое по своей чистоте уступает лишь христианству. Он стал первым, кто правильно понял природу божественного. В эпоху непрекращающихся войн он выступил с первой в истории человечества проповедью мира. И пока сердца его подданных прельщались блеском военных побед и величия, он намеренно отвернулся от всего героического. Эхнатон со своего трона проповедовал простоту, честность и искренность. Он стал первым гуманным фараоном и первым человеком, в сердце которого не было места варварству. 3000 лет назад он подал нам пример, которому можно следовать и сегодня, пример того, каким должен быть муж и отец и просто честный человек. Он показал нам, как должен чувствовать поэт, чему должен учить учитель, чего следует добиваться художнику, во что верить ученому и о чем думать философу. Как и другие великие учителя, он принес все в жертву своим принципам. Его собственная судьба доказывает, к сожалению, непрактичность его учения, однако нет никакого сомнения в том, что его идеалы будут жить до тех пор, пока лебедь не станет черным, а ворон белым, пока горы не сойдут с места и воды не обрушатся в бездну. Будем надеяться, что раскопки, которые проводит египетское исследовательское общество на месте города Эхнатона, пополнят наши знания об этой удивительной эпохе. И когда-нибудь кто-нибудь сможет точнее и подробнее рассказать ту историю, которую мы изложили на этих страницах. Конец книги. Май 2011 года. Звукорежиссер Елена Ситникова. Читала Надежда Винокурова.